штабе Западного фронта, расположенного в небольшом селе Касне, Флёрова и Кривошапова встретил генерал-лейтенант Ерёменко, командующий фронтом маршал Тимошенко и его первый заместитель маршал Будённый находились в войсках. Вместе с ними выехал член военного совета фронта Булганин и начальник политуправления Лестев. Положение на Западном фронте за последние дни резко ухудшилось. В штабе царила напряженная обстановка, озабоченность можно было прочесть на лицах офицеров. Но в то же время не было заметно ни растерянности, ни угнетенности, ни неуверенности. Флёрову и Кривошапову, конструкторам Попову и Шитову, которые так успешно завершили свои испытания в действующей армии, в те минуты было, честно говоря, не до чужих забот, тем более что никто вслух не афишировал тяжелого положения, сложившегося на передовой. Генерал-лейтенант Ерёменко своим сосредоточенным и спокойным видом также не давал повода к тревожным размышлениям. Он напряженно размышлял и проигрывал в мозгу разные варианты отпора врагу, ища у того наиболее уязвимые места, все время мысленно представляя себе оперативную карту, на которую нанесли последние сведения из частей. Центральная группировка противника, используя крупные танковые и моторизованные соединения, южнее Орши под командованием Кудряна и из района Витебска во главе с Готом, прорвала фронт и, ломая на пути слабое сопротивление тыловых частей, устремилась вперед, намереваясь окружить и уничтожить наши войска под Смоленском. Гитлеровские генералы, судя по их действиям, уже полагали, что силы Красной армии достаточно ослаблены, и они не смогут оказать серьезного сопротивления на стратегическом московском направлении. Гитлеровское командование, вероятно, решило одним мощным натиском преодолеть здесь последнюю преграду. Ясно вырисовывался и замысел немцев. Стремительно продвигаясь вперед танковыми частями, не дожидаясь подхода полевых армий, они намеревались не только рассечь войска Западного фронта, но окружить и уничтожить главные его силы в районе Смоленска, таким образом открыв себе дорогу на Москву. В штабе Западного фронта разгадали замысел гитлеровских генералов и всеми имеющимися под руками силами, а их было явно недостаточно, стремились организовать врагу надлежащий отпор, нанося чувствительные удары по флангам прорвавшихся соединений. Ничего этого, естественно, Ерёменко не высказал вслух. Он, уже информированный о том, что испытания прошли успешно и какой мощной силой обладает новое оружие, решил посмотреть на боевые машины. Вместе с ним вышли и несколько штабных офицеров, в том числе и из артиллерийского управления. «Показывайте нам свою технику», – распорядился генерал. Флёров приказал расчехлить одну установку. Она, как и следовало ожидать, не произвела должного впечатления. Но факты, те ошеломляющие известия, которые только что поступили в штаб из района действия батареи, заставляли смотреть на странные этажерки с уважением и надеждой. Зато сами снаряды, внешним видом и хвостовым оперением, напоминающие солидные и увесистые авиационные бомбы, производили эффект. «Красавчики!» – слышались возгласы. «Мощь!» Кривошапов и Флёров времени понапрасну не теряли. Подполковник поспешил в штаб, чтобы перед отъездом в Москву составить необходимые бумаги, оценивающие результаты проведенных испытаний. Фронтовики давали самую высокую оценку новому оружию. В ставку полетела шифрованная телеграмма, подписанная генерал-лейтенантом Ерёменко и представителем командования подполковником Кривошаповым, а вслед за ней спецкурьером в Москву отправили донесение с подробным описанием результатов, составленное Флёровым и Кривошаповым и заверенное командованием фронта. Не бездельничали и конструкторы. В эти последние часы перед отъездом они обошли все боевые машины, побеседовали с командирами и бойцами расчетов, внимательно и придирчиво оглядели каждую установку, записывая в свои журналы замечания и пожелания бойцов. «Щитки сделайте на лобовые стекла, чтоб глаза не слепило, когда залп даем», – предложил Валентин Овсов. «Запишите, Александр Сергеевич, и насчет контактов», – сказал Гаврилов. «Контакты обгорают после выстрелов, и от этого провода рвутся. Пусковой ток к залпам на снарядах может не доходить». Направляющие плоскости привернуты к балкам винтами, а они, винты эти, после каждого залпа ослабевают, и их приходится подкручивать и подвертывать вручную. Добавил свои соображения Семен Левит. «Хорошо бы вместо винтов поставить заклепки или вообще намертво приварить электросваркой». Флюров тем временем написал справку, характеризовавшую труд конструкторов. На своем бланке с грифом «СССР НКО. Отдельная артиллерийская батарея. Действующая армия» капитан удостоверял, что конструкторы, товарищ Попов и товарищ Шитов, провели следующие работы. Первое. Теоретическую подготовку личного состава. Второе. Практические занятия у автоустановок. Третье. Непосредственно руководили работой в боевых операциях на фронте. Указанные товарищи вместе с механиком товарищем Закамолдиным проявили максимум усилий для хорошего овладения материальной частью, личным составом батареи. В штабе фронта Кривошапова ждала и сообщение по его личному запросу о судьбе лейтенанта пограничных войск Закамолдина СК. В сообщении говорилось, что из окружения вышел с небольшой группой бойцов командир отдельного пограничного отряда майор Курзанов, и он заверил, что лейтенант Закамолдин СК проявил личное мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками в момент прорыва вражеского кольца, возглавляя группу прикрытия, которая успешно выполнила свое задание и помогла основным силам вырваться из окружения. Что же касается дальнейшей судьбы лейтенанта, который пользовался большим уважением и заслуженным авторитетом в погранотряде, о том у майора Курзанова никаких сведений нет. Он лишь предполагает, что группа прикрытия полностью погибла. Кривошапов сложил бумагу с сообщением и сунул себе в карман. Расстраивать Константина Сергеевича в день, когда так успешно прошли испытания, он просто не решился. А когда подполковник узнал, что механик по просьбе командиров боевых машин добровольно остается служить в батарее, чтобы помогать бойцам отлаживать установки и исправлять неполадки на месте, то и вовсе отказался от мысли сообщить ему печальную весть. К тому же в той бумаге не было конкретного извещения о гибели лейтенанта. На войне всякое бывает. Вдруг и группа прикрытия вырвалась, и лейтенант еще живой.